Глава 17. Со дня, когда исчезла Мэгги Адлер, прошло без малого 2 недели. Загруженные копы не особо старались ее искать, хотя и уверяли мать пропавшей девушки, что делают все возможное. Терпение миссис Адлер быстро иссякло. Не в силах больше ждать, она обратилась к частному детективу. Ее выбор пал на Нейтана Кроу. Том МакАлистер, незадачливый ухажер Мэгги Адлер, стал главным подозреваемым, вернее сказать, единственным. Безработный парень, жених не из лучших, но Мэгги так не считала. И даже сказала по секрету младшей сестре, что мечтает тайно обвенчаться с ним. Впрочем, Том МакАлистер и не думал скрываться. Он каждый день усердно искал работу и являлся в полицию по первому зову. Мэл подошел к дому МакАлистера как раз вовремя. Едва успел спрятаться за машиной, как щуплый парень показался в дверях, неся на плече какой-то длинный сверток. И куда, интересно, намылился в такую рань? 3 дня подряд выходил на час позже. Дав ему отойти на 100 шагов, Мэл двинулся следом и сразу заметил Патрика Фергюсона. Тот вывернул с боковой улицы и потопал за МакАлистером, словно сытый котяра, идущий куда-то по своим делам. Несколько минут они шли друг за другом. Увидев на столбе объявление, Том МакАлистер остановился, чтобы его прочитать. Патрик моментально врос в землю и пошарил глазами по стене. Прикинулся умник, что ищет номер дома. Мэл продолжил идти, как ни в чем не бывало. Догнав Патрика, он подкрался к нему, ткнул пальцем в спину. «Сдавайся, гад!» Патрик медленно поднял руки, глянул через плечо и быстро их опустил. «Ну ты и скотина, Мэл!» — с досадой буркнул он. «Да ладно тебе! Ну, свалял дурака! Извини!» «Во-во! У дураков и шутки дурацкие!» «Пасешь МакАлистера?» Патрик уныло кивнул. «Можно подумать, дел других нет. Раз Кроу вписался, и нам надо влезть. Это ж даже не наш район, но Райдер, видите ли, договорился». «Чем тебе не дело?» «Девица взрослая, дернула куда-то по доброй воле. В чем криминал?» Мэл пожал плечами, но спорить не стал. Следить за Томом МакАлистером они продолжили вместе. «С делом Дороти Максвелл есть движуха?» — спросил Патрик. «Что-нибудь нарыли?» «У нас голяк», — развел руками Мэл. «Ну или босс темнит. А у вас?» «Вчера катались к Фионе Роулинс. Зачетная красотка, скажу я тебе. Бьет в десяточку. Думаю, это она отравила Дороти». «С чего это?» — взвился Мэл. Патрик задрал палец к небу. «Крысы! Вся тайна в них!» «Кончай трепаться, расскажи по-простому». «В доме Максвелла втравили крыс. Кто-то спер яд и накормил Дороти. Так считает Райдер». «С чего он взял, что это Фиона?» «Ни с чего. Я так решил. Она была в доме, когда работали крысоловы. Да и типаж подходящий. Коварная отравительница». «Чушь!» — отмахнулся Мэл. «Кто сказал, что она там была?» «Твой босс. Он отыскал крысоловов». Том МакАлистер остановился у закрытых ворот покосившегося дома. «Что он здесь забыл?» — удивился Патрик. «Тссс!» — зашипел на него Мэл. Мусорный бак, за который они нырнули, плохо скрывал двоих, особенно пузатого Фергюсона. Но другого места, где можно спрятаться, не нашлось. Хорошо еще МакАлистеру было не до них. Он вынул из свертка Фомку и пытался открыть ворота. Здоровенный замок не поддавался. Поняв, что ничего не выходит, МакАлистер смерил взглядом забор и полез через него. Мэл выждал минуту. Подпрыгнул. Ухватился за верхнюю доску, подтянулся на руках и осторожно высунул голову. Патрик подкатил мусорный бак и забрался на него. Спрыгнув, Мэл сделал пару осторожных шагов, МакАлистера уже и след простыл. Патрик свалился с забора и принялся бухтеть. «Может, зря нарываемся. Надо бы Райдеру позвонить, он пришлет подмогу». «Не дрейфь! Сами справимся!» Мэл быстро пошел к дому. Ржавый замок лежал на земле около двери. Мэл заглянул в нее. Темно. Окна закрыты ставнями, противно воняет какой-то протухшей кислятиной. Он проскользнул внутрь и сразу прижался к стене. Как бы чего не зацепить. Патрик топтался снаружи, продолжая тихо ворчать. «Райдер меня убьет. Мы, считай, вломились в чей-то дом». Из дальнего угла послышался какой-то звук. Мэл пригляделся и увидел, как поднимается крышка люка, ведущего в подпол. Он завертел головой в поисках укрытия и, не найдя ничего подходящего, сделал осторожный шаг к двери. Но тут же замер. В тусклом свете белело лицо девушки. Следом за ней шел МакАлистер. «Том, я боюсь! Боюсь!» Она заплакала, цепляясь за него. «Мэг, малышка, «Давай, мы почти выбрались!» МакАлистер потянул ее за собой и увидел Мэла. Замахнулся Фомкой. «Я свой!» — крикнул Мэл, закрывая руками голову. «Чекай!» — вопль Патрика пригвоздил его к стене. Мэл вылетел наружу, дернул Патрика. Кувалда пролетела мимо него, зацепила плечо Патрика, он взвыл, повалился на землю, увлекая за собой Мэла. «Гниды!» Озверевший бугай, вероятно, хозяин дома, наступал на них. МакАлистер подлетел сбоку, обрушил на него Фомку. Бугай отшатнулся и попер на него. Мэгги прижалась к стене, закрыла лицо руками. «Беги!» — крикнул ей Мэл. Девчонка не двинулась с места. Мэл попытался проскочить к ней мимо бугая. Тот схватил его за рукав. «Попался, гаденыш!» Мэл рванулся, что было сил. Ткань затрещала, рукав остался в лапе бугая. Мэл свалился, но тут же вскочил. Бугай разразился бранью. МакАлистер замахнулся снова. Мэл потащил Мэгги к воротам и вытолкнул за них. Она припустила по улице, скрылась за углом. Мэл ринулся обратно во двор, окинул взглядом поле боя. МакАлистер отступает, Фомка на земле, бугай идет на него. Патрик ползет к ним. «Эй, ты! Жирный урод!» — заорал Мэл. Бугай обернулся, оскалил зубы. Патрик кинулся ему под ноги, обхватил толстые икры. Мэл с разбегу впилился в громадную тушу плечом. МакАлистер дернул кувалду, всем весом повис на ней и вырвал ее, занес над головой. Удар пришелся бугаю в лоб. Кровь брызнула Мэлу в лицо. Он отпрянул, стараясь не смотреть. Бугай растянулся на земле, кувалда опять взметнулась. «Стой! Убьешь!» Патрик боднул МакАлистера в колени. Тот удержал равновесие, но кувалду уронил. Оперся на нее, тяжело дыша. «Он похитил Мэг!» Патрик вытер пот и глянул на поверженного бугая. «Вроде не помер. Связать бы его, очнется, не завалим». В пристройке сбоку от дома нашелся моток веревки. С трудом перевернув бугая, они скрутили ему руки за спиной. Тот глухо застонал и пошевелился. «Живучий выродок!» — пробормотал МакАлистер, крепко затягивая веревку вокруг его ног. Молчание, которое воцарилось в кабинете Райдера, словно неумолимый пресс, давило на головы и плечи Патрика и Мэла. Они пригнулись и съежились на стульях. Райдер грозно вышагивал из стороны в сторону. Кроу стоял, не спуская глаз с Мэла. Вид мальчишки тянул из памяти образ «Дай себе волю, будешь выйти». Рукав оторван, щеки перемазаны землей и кровью, дергается, не сидится ему. «Босс!» — Мэл оторвал взгляд от пола. «Молчи!» — осадил его Кроу. «Фергусон!» Голос Райдера заставил Патрика вздрогнуть. Он втянул голову в плечи и тут же скривился от боли. Райдера это не остановило. «Какого беса? Ты не позвонил мне! Чья идея лезть в дом?» «Моя!» — буркнул Патрик. «Нет, моя!» — воскликнул Мэл. «Я его подбил! Думал, справимся!» Райдер с одобрением посмотрел на мальчишку и перевел взгляд на Кроу. Какое-то время молча изучал его лицо, затем осторожно похлопал по плечу, словно желая разбудить. «Забирай своего героя! Он жив! Слава богу, жив!» «Я, между прочим, тоже!» — обиженно заметил Патрик, но тут же пожалел об этом. Райдер сурово уставился на него. Кроу распахнул дверь, глянул на Мэла. «Пошли!» «Босс, я...» «Оглох!» «Я сказал, пошли!» На улице Мэл едва поспевал за ним. «Босс, простите, я хотел как лучше. Думал, там Мэгги, нужна помощь. Ну, пожалуйста, простите, я ошибся. МакАлистер ниже меня ростом». Кроу развернулся и пошел на него. «Чтобы угробиться, хватит 5 секунд. Тебе повезло. Но всегда вести не будет. Если бы вас убили, кого бы вы спасли? Ради чего все это?» Он замолчал, поняв, что говорит на грани срыва. Мальчишка едва не плакал. То ли от обиды, то ли от страха. Взять с него обещание, что больше не будет, бессмысленно. Будет. Надо было думать, кого нанимал. «Ты с Аддингтоном договорился о встрече?» «Он ждет нас завтра, в 12:00». Мэл вытер грязным рукавом глаза и нос. «Можно я с вами?» «Нет. У тебя полно бумажной работы. Займешься ей». «Но Фиона...» «Что с ней?» «Она была в доме Максвеллов, когда травили крыс. Вы не сказали мне. Хочу убедиться, что не она взяла яд». «Мне, значит, не поверишь». «Я... «Нет, то есть, да, в смысле, нет!» Сдавшись, Мел поплелся к машине. Кроу кинул ему в спину. «Ладно». Мальчишка крутанулся на одной ноге, засверкал от радости. «Возьмете меня с собой?» «Возьму». «Спасибо, босс! Честное слово, я не хотел!» «Заткнись!» Мальчишка умолк, залез в машину и стал невидимым.